Как загадывать материальные желания так, чтобы они сбывались? Мечты любят ясность и направление. Мы часто говорим: «Я хочу больше денег, хочу быть счастливой, хочу свободы». Но для жизни, равно как и для нашего мозга, это все звучит как белый шум, абстрактно и размыто. Если разобраться с практической стороны, само по себе иметь много денег — странное желание. Представьте, у вас много денег, а пользоваться вы ими не можете. Ни заплатить за обед, ни купить новые туфли. У меня такое было дважды. Первый раз, когда я со своей семьей целый год жила в периоды строгого локдауна в Сингапуре и Австралии. И второй раз, когда за границей из-за санкций вдруг перестали работать российские карты. В том и другом случае у меня на счету было достаточно денег, чтобы позволять себе путешествия бизнес-классом, покупать красивые сумочки и обувь, но я не могла этими деньгами воспользоваться. Помните, что деньги приходят под задачу, а значит, они нужны нам не для хранения на банковском счету, а чтобы обменивать их на наши с вами материальные желания. Чтобы желания сбывались, они должны быть не просто набором красивых слов, а грамотно сформулированными, как запрос, как маршрут, как команда навигатору.